мужчина, на красивенькая мужчина. Оказалась ламборчина, я влюбилась в мужчина. Все на сразу, я мужчина. Пукнул немножко, а с кем не бывает. Открой окно, скорее мужчина. Ведь от тебя такой запашина. Мужчина, твоем ламборджина. Да вы, дамочка, не знаете, как бывает в комбайне, если кукурузы объестся. Не стою я на проспекте, не читаю стенкассету. Надо читать газету «Мурзилка», товарищи, и это правильно. Ветер мне не треплет ухи, я от холода не мерз. Экономия газа и электроэнергии, знаете ли. Нафиг эти мне мужчины, не нужны мне ламборджины. И это правильно, товарищи, ходите пешком, экономьте бензин. Я пешком хожу прекрасно и пою вам эту песню. Да, товарищи, песню тоже можно без электричества спеть. Зачем нам электричество? Открой окно, скорее мужчина. Ведь от тебя такой запашина. Мужчина, твоя угла бочина. Ну подумаешь, пукнул немножко, а с кем не бывает. Открой окно, скорее мужчина. Ведь от тебя такой запашина. Дамочка, не знайте, как бывает в комбайне, если кукурузы объестся. Открой окно. Надо читать газету «Мурзилка», товарищи. Ведь от тебя. И это правильно. Правильно. Мужчина. Правильно. Правильно. Экономия газа и электроэнергии. Открой окно, скорее мужчина. Ведь от тебя такой запашина. Мужчина и электроэнергия.